«Чем?» «Чем?» — разозлился Смирнов. «Комбинезон разорви к чертям собачьим и вяжи». Виктор подошел к первому, склонился нерешительно, расстегнул комбинезон. На ходу накручивая глушитель на пистолет, приблизился к ним Смирнов. Виктор силой рванул комбинезон за расстегнутую бортовину. Ткань пулеметно затрещала, и вьетнамец открыл несоображающие глаза. Тут же Смирнов приставил пистолет к его виску. «Пикнешь, ходя, застрелю как собаку. Будешь вести себя тихо, может, и обойдется», — предупредил вьетнамца Смирнов. «Отвечай шепотом. Ты меня понял?» «Понял», — зашептал вьетнамец. Виктор, деловито раздирая комбинезон на ленты, обнажил его худое детское тельце. В 10 метрах от них Казарян по рецепту Смирнова обрабатывал второго вьетнамца. Сноровисто рвал комбинезон, вязал по рукам и ногам. Получалось у него лучше, чем у Виктора, еще и потому, что его клиент был без сознания. Смирнов, покосившись на них, посоветовал Казаряну: «Если он носом может дышать, забей ему кляп и подвяжи, чтобы не выплюнул». И спросил у своего: «Беспаспортный невозвращенец, что ли?» «Невозвращенец», — лопача подтвердил вьетнамец. «И много вас здесь? Взвод целый. 30 штук». «Штук», — повторил Смирнов со значением. «До какого часа ваш наряд?» «До 11 часов», — с готовностью ответил вьетнамец. Смирнов глянул на часы. Было 9:30. «Времени для отхода достаточно». «Если не врешь, то все в порядке», — приказал Виктору. «Ему кляп приспособь». Вьетнамцев упаковали. Смирнов придирчиво проверил проделанную Виктором и Казаряном работу и нанес последний штрих. Обоим по очереди привязали руки к ногам. Потом оттащил одного подальше, чтобы не могли помочь друг другу. Собрав оба автомата, двинулись восвоясь. К машине через лес почти бежали. Очень надо было торопиться. Вот он, милый, добрый, спасительный американец. Обессиленный Смирнов привалился к радиатору, слегка отдышался и попросил Казаряна: «Сядь за руль, Рома, я пока не могу». Проехали Сычевку, выскочили, наконец, на прямую дорогу. Успокоились слегка. «Зачем им вьетнамцы?» — задал мучивший его вопрос Виктор. «Вьетнамец, в случае чего русского человека жалеть не будет», — ответил Смирнов, подумал и добавил: «За что ему нас жалеть?» «А армянского?» — развязно поинтересовался Казарян. Настроение у него почему-то было хорошее. «А армян никто не жалеет», — изрек заднего сиденья Виктор. Поулыбались все трое. «Все отщелкал», — перешел к делу Смирнов. «Все, Саня, все. Интересная пленочка должна получиться». «Он на твоей интересной пленочке есть? И еще какой! Прямо к нам, своим личикам». «Кто это он?» — робко полюбопытствовал Виктор. «Узнаешь со временем», — невежливо осадил его Смирнов. Олдсмобиль уже почти миновал голое болотное пространство, когда противно заверещал переговорник. Смирнов достал его из кармана, вытянул антенну. «Вас догоняют», — сообщил переговорник голосом Алика. «Сколько их?» — требовательно спросил Смирнов. «Не считал. Я спрашиваю, сколько машин? Машин сколько?» «Пока одна, джип. Действуй по плану. Все». Смирнов задвинул антенну и спрятал переговорник в карман. «Соврал, значит, нам вьетнамец», — догадался Казарян. Замелькали по сторонам стволы деревьев. Они въехали в лес. «Остановись», — приказал Смирнов Казаряну. «Дальше я поведу».